Почему? Потому что молодой человек хочет ехать со своим другом. Не перейду. Хотите, чтобы вас перенесли? Вяло удивился Павел Николаевич. Если вы до меня дотронетесь, у вас будут большие неприятности, предупредил я. «Да он пьяный!» — показывая на меня пальцем, крикнула проводница. «Предъявите документ. Я сейчас наряд вызову». «Наряд?» «Очень хорошо». Я достал из кармана и помахал в воздухе корочками с надписью «Пресса». Это было удостоверение одной популярной и очень скандальной молодежной газеты, где я вел рубрику «Архивная мышь». Вообще-то, удостоверение мне, как договорнику, не полагалось. Но ответственный секретарь, мой давний приятель, выписал корочки, чтобы я мог посещать очень дешевую редакционную столовую. Проводница растерялась. Деньги деньгами, а с прессой лучше все-таки не связываться. Журналист ведь вроде смоляного чучелка. Потом не отлепишься. Она пообещала договориться с пассажирами из другого купе и ушла. «Не люблю журналюк», — весело сообщил Павел Николаевич. «Продажные вы все людишки». «А вы покупали?» «Неоднократно». «Ну, меня вы пока еще не купили. И потом, я не журналист, а писатель». «Писатель? Ну, это еще дешевле. Как ваша фамилия?» «Скобичевский». «Странно. Мне показалось, что вы Панаев». Некоторое время мы молча сидели друг против друга. Телохранитель тем временем аккуратно повесил на плечики одежду моего шефа и стоял в дверях с каменным лицом, ожидая дальнейших указаний. «Хорошо», — вдруг прервал молчание Павел Николаевич. «Я даю вам 500 баксов, и вы переходите в другое купе. Договорились?» Он махнул рукой, Толик раскрыл рыжий саквояж, извлек оттуда черную сумку-барсетку и протянул хозяину. «Ничего себе кошелек!» — подумал я. Мой попутчик небрежно достал из барсетки толстую, перетянутую резинкой зеленую пачку и отсчитал 5 100-долларовых бумажек. «Нет», — ответил я, отводя глаза от денег. Павел Николаевич молча добавил еще столько же. «Возьмите. Вам же хочется, смелее. В первый раз всегда страшно». Он улыбнулся, и на его круглых щеках обозначились трогательные ямочки. Мне и в самом деле очень хотелось. Это была как раз та сумма, какую запросили с меня в автосервисе за полное восстановление шестерки. «Уберите деньги», — потребовал я. «Ладно, отдаю все». Он бросил на столик пачку и ребячливо подмигнул телохранителю. «Зачем вы валяете дурака? Вы же все равно мне всех этих денег не отдадите». «Отдам». «Не отдадите?» «Конечно, не отдам». Он надел очки и снова стал взрослым. Ямочки на щеках исчезли, как и не было. «Зачем же вы тогда издеваетесь?» «Я вас искушал. И вы мне понравились. Давайте лучше выпьем. Толик, будь другом, накрой поляну. Мы тут с господином писателем о жизни побеседуем». Телохранитель вынул из саквояжа 2 бутылки красного вина. «Бургундское. Картон Гран-Крю».